В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Это 951-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Начнем сегодня программу с изменений, произошедших в расписании нашего вещания на русском языке за последние два месяца. Напомню, что время везде всемирное координированное. С 1 мая было полностью снято вещание с передатчика в Бурге, Германия, на частоте 1575 кГц. С 21 мая частота для вещания в направлении Средней Азии 7410 кГц была заменена частотой 7215 кГц для программ с 2 до 3 часов. Для вещания на Центральную Америку частота 7390 кГц была заменена частотой 7225 кГц, интервал времени с 23 до 3. И последние изменения произошли 1 июля. Прекращено вещание нашей станции в Лондоне на частоте 558 кГц, а время трансляции через передатчик в Вильнюсе для стран Балтии на частоте 612 кГц увеличено на 2 часа. Добавлен интервал с 5 до 7.00. Месяц назад красноярскому предприятию информационной спутниковой системы имени академика Решетнева исполнилось 50 лет. В канун юбилея предприятие выиграло конкурс на разработку и изготовление космических аппаратов «Экспресс-АМ». Назначение спутников – цифровое телерадиовещание. На орбиту их выведут в 2012 году. Ресурс большинства российских спутников истекает в ближайшие годы, и, в отличие от предыдущих моделей, пятый и шестой спутники серии «Экспресс-АМ» рассчитаны на 15 лет. Для спутникостроения это целая эпоха. Отечественные спутники делают в кооперации с иностранными компаниями. Последние годы у этих аппаратов только платформа была российской. Вся начинка, или, как говорят специалисты, полезная нагрузка, импортная. Теперь, по итогам конкурса, иностранные партнеры обязаны передать часть своих технологий российским производителям. Таким образом, иностранных компонентов останется всего 30-40%. Остальная часть, а это более половины, станет отечественной. Еще одно отличие в количестве устанавливаемых ретрансляторов. Ранее было не более 30, а на новых экспрессах ретрансляторов будет не меньше 70. Запуск этих спутников должен дать не только сам факт передачи телевизионных изображений, но и резерв надежности, отмечает начальник отдела системных исследований Всероссийского научно-исследовательского института телевидения и радио Валентин Хаимов. Мы предполагаем применить на этих аппаратах новый для страны Ку-диапазон. Таким образом, будем идти наравне с остальными странами мира и даже опережая их в этом вопросе, резюмирует генеральный директор космической связи Алексей Остапчук. Об этом рассказывает портал Вести.ру. О ситуации с вещанием в Малайзии рассказывает в бюллетене Кумбра Диэкс Боб Падулан. Данные, приведенные в материале, отличаются от справочных данных WRTH изданий 2009 года. Прежде всего, стоит отметить, что снята регистрация частоты 7200 кГц для трансляции программ РТМ, которая на самом деле не использовалась. Также, но уже в связи с расширением участка диапазона для любительских связей, прекращено использование передатчика на частоте 7130 кГц. Трансляции, которые велись на этой частоте, теперь можно принимать на средних волнах и в УКВ-диапазоне. Согласно WRTH, на этой коротковолновой частоте ретранслировались программы «Саравак FM». В целом, текущее коротковолновое вещание РТМ выглядит следующим образом. На частотах 5030, 6050 и 7270 кГц с 22 до 16.00 идет трансляция на местных языках. Время начала и окончания варьируется. На частоте 5965 кГц идет круглосуточное вещание на малайском языке, а на частоте 7295 кГц также круглосуточное вещание, но на английском языке. И на вещание на азиатских диалектах можно принимать с 13 до 15 на частоте 6100 кГц, и на вещание на индонезийском и малайском языках с 12 до 18.30, частоты 6175 и 9750 кГц, на последней трансляции заканчивается на полчаса раньше, если это, конечно, не опечатка, и на вещание на арабском и малайском языках с 16 до 18 идет на частоте 15295 кГц. Часовая программа на мандаринском диалекте китайского языка в 12.00 на частотах 11885 и 15295 кГц. Программа на английском языке «Голос ислама» малазийского радио в эфире с 3 до 6.00, частоты 6175, 9750 и 15295 кГц. На этих же частотах с 6 до 8.30 в эфире и навещание также на английском языке. ¶¶ Майк Терри в DX Listening Digest приводит фрагмент статьи из журнала Time об уходе на пенсию одного из самых легендарных радиоведущих современности Кейси Кейсума. 4 июля в эфир вышло его последнее шоу American Top 40, которое можно было бы перевести как «40 лучших американских хитов». Можно было бы, но шоу Кейси Кейсума было значительно масштабнее, нежели просто хит-парад американской музыки. Помимо самого хит-парада, который, в общем-то, был основой программы, шоу было место и для музыкальных посвящений, или, проще говоря, приветов далеких друзей, которые чаще всего находились на разных континентах. Ну и, конечно же, нельзя не отметить неподражаемого голоса ведущего шоу, который удерживал на протяжении нескольких часов каждую неделю многомиллионную аудиторию своих радиоприемников. Шоу Кейси Кейсума, это было как бы второе название его программы, выходило в эфир в нескольких вариантах, и, как признался в своем прощальном заявлении сам 77-летний радиоведущий, подготовка различных версий хит-парада занимала у него уйму времени, но, несмотря на это, каждая потраченная на шоу минута приносила истинное наслаждение от работы. Тем не менее, Кейсум принял решение закрыть программу, чтобы высвободить время для реализации несметного числа других своих проектов. Хит-парад Кейси Кейсума просуществовал в американском эфире ровно 39 лет. I'm Casey Kasem. We're counting down the 40 biggest hits in the USA. Мистер Радио, как полушутя, но очень уважительно впоследствии назвали Кейси Кейсума, дебютировал со своим шоу 4 июля 1970 года. И уже очень скоро имя этого уроженца Детройта стало практически синонимом формата хит-парада, или же, если дословно переводить с английского, программ обратного отсчета, когда шаг за шагом ведущий подводит слушателя от низов пирамиды популярности к самой ее вершине. Форматом своего шоу Кейси Кейсум выбрал формат эры начала вещания 30-х годов, который, тем не менее, был безмерно популярен. Он позволил радиоведущему соединить воедино истории о человеческих судьбах, встречах и расставаниях с сиюминутным хит-парадом американской песни. Однако радиокарьера Кейсума началась задолго до его дебюта, вставшем уже историей шоу. Он начинал как актер на радио, будучи студентом в Государственном университете Вейна в Детройте. Во время своей американской службы в Корее Кейси Кейсум работал в радиовещательной службе вооруженных сил Armed Forces Radio Service. После демобилизации в 1954 году Кейсум работал диджокеем в Детройте, Кливленде, Баффало, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. В 1962 году, когда Кейсум усиленно работал над созданием нового формата своих шоу, ему на глаза попался отброшенный ранее журнал, где были представлены факты о различных артистах. В тот вечер он начал представлять песни, предваряя их оригинальными историями о певцах и музыкантах. Эти, если можно так сказать, дразнящие истории сегодня являются стандартом индустрии. За свою долгую историю радиоведущего Кейси Кейсум работал на многих сетевых американских радиостанциях. Многомиллионной международной аудитории он стал известен благодаря специальной версии своих шоу, которые еженедельно транслировались на волнах «Голоса Америки». Не скрою, в 90-е годы я тоже был постоянным слушателем его шоу на волнах службы VOA Music Now, которая впоследствии стала называться VOA Europe. And welcome to American Top 40. This is Casey Kasem, and I'm about to start counting down the 40 top tunes in the USA, the best-selling songs from New England to Hawaii and from Canada to Mexico. Так начиналось самое знаменитое шоу Кейси Кейсума на протяжении почти 40 лет. Неизменно была его концовка, своеобразная подпись в конце программы. Прочно стойте на своих ногах и пытайтесь дотянуться до звезд. Well, that's it, the 40 top-selling songs in the nation this week, and you heard them on AT40. This is Casey Kasem. Hope you'll join me next week, and we'll count down the 40 most popular songs in the USA. Till then, keep your feet in the ground, and keep reaching for the stars. И на сегодня мы закончим. Этот выпуск «Клуба DX» подготовили и привели режиссер Светлана Агеева, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и встретимся, как обычно, через неделю на волнах «Голоса России».